Ольга Баскова, «Тиара скифского царя». Роман. Серия «Артефакт и детектив». Москва. Эксмо. 2021 год. Категория 16+. Аннотация. Сын сапожника, бывший лавочник из Одессы Шепсель Гойдман, с самого детства мечтал найти клад и стать сказочно богатым. И, наконец-то, счастье ему улыбнулось, когда вместе с братом они провернули аферу века. Им удалось изготовить искусную подделку, тиару скифского царя, и продать ее в Лувр. Лизе Котовой не везло в личной жизни, но вскоре она познакомилась в кафе с симпатичным летчиком Игорем и пригласила его к себе в гости. Она не ожидала, что уже через несколько месяцев вместе с любимым будет готовить операцию по краже бесценной тиары скифского царя из коллекции Лувра.